Глава 9. Не появлявшаяся здесь ни разу после того посещения. Выполняла, наверное, требования будущего мужа, стараясь уладить конфликт с минимальными для себя потерями. Да и зачем, собственно, ей было появляться? Она ведь и так едва не загнала обидчика в могилу, заставила его страдать, изуродовала до неузнаваемости. Отомстила, в общем, по полной программе. А потом была занята подготовкой к свадьбе. Кирилл не сомневался, что количество пафоса в вожделенном для Вани торжестве превысило предельно допустимую концентрацию, как минимум в 10 раз. И он не ошибся. Когда Аристарх принес брату свадебные фотографии, Кирилл едва не потерял маску лишенного эмоций биоробота с минимальным объемом памяти. С трудом удерживаясь от хохота, временами переходящего в ржач. Очень уж нелепо выглядела молодуха. Никакие деньги не помогут при тотальном отсутствии вкуса и гипертрофированном самомнении. Мани явно отказалась от услуг профессиональных стилистов и занялась своим обликом сама. И вовсе не из желания сэкономить. Просто эти кретины осмелились спорить с ней, нагло критикуя пожелания невесты. А в результате все недостатки внешности и фигуры, которые можно было скрыть умело подобранным платьем и макияжем, были не просто выставлены на всеобщее обозрение, но и старательно акцентированы. В общем, рядом с элегантным Аристархом Витки на фотографиях громоздился тролль в облаке рюшечек, оборочек и кружавчиков. Само собой, тролль или троллиха, как правильно называть самок этих существ, был увешан гроздьями бриллиантов, которые именно из-за их несуразно большого количества выглядели простыми стекляшками. Свадьбу отмечали в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Народу собралось немало, но действо, судя по фотографиям, больше всего напоминало купеческую свадьбу с морем водки, жрачки и непременным мордобоем. А выражение лица Аристарха все больше напоминало физиономию обладателя гигантской болезни, мешающий сидеть геморроидальной шишке, коим он, собственно, и стал. И вот эта геморроидальная шишка решила вместе с мужем навестить своего нового родственника. К тому времени Кирилла давно уже перевели из тщательно охраняемого реанимационного блока в один из коттеджей, расположенных на территории клиники. Сама же клиника, вернее, медико-реабилитационный центр, находился где-то в Подмосковье, спрятавшись в густом лесу, где точно Кирилл не знал, но вряд ли далеко от столицы. Довольно обширная территория была обнесена высоким и неприступным для любопытствующих забором. Количество охраны не оставляло излишне любопытствующим ни единого шанса. Кириллу казалось, что соотношение пациент-охранник было здесь как минимум 1:2. Противоположный от ворот стороне участка расположился двухэтажный П-образный медицинский корпус, в котором выхаживали особо тяжелых и долечивали выздоравливающих. А сами выздоравливающие жили в небольших уютных коттеджах, рассредоточенных на территории в шахматном порядке. В каждом доме было по 2 спальни, гостиная и кухня. Кирилл жил в коттедже один, поскольку кроме него пациентов мужского пола больше не было. Хотя многие пациентки хотели бы стать его соседками. Дамы, конечно, предпринимали партизанские вылазки к дому красавчика, но, увы, никому попасть внутрь не удалось. Двери им не открывали. Импотент, дружно решили дамы и оставили Кирилла в покое. К немалому его облегчению. Какой к черту секс, когда любое движение причиняет боль? В общем, существование стало относительно приемлемым. Пока одним совсем недобрым утром не раздался стук в дверь. А потом нарочито оживленный голос Аристарха сообщил радостную весть. «Кирюх, это мы. Решили навестить тебя всем семейством». «Задница слона твоему семейству самое место», — проворчал Кирилл, только что вышедший из душа. Он набросил на мокрое тело халат, на лицо маску робота, зачесал пальцем назад отросшие волосы и пошел открывать. Неизвестно, кого именно ожидал увидеть Манюня, но, скорее всего, изможденную бледную немочь с покрытой рубцами и шрамами кожи и поредевшими волосенками. Но никак не прежнего Кирилла, в облепившем влажное тело махровом халате и шикарной гривы черных волос, от которых отделилась непокорная прядь и соблазнительным завитком повисла над бровью. А небольшие оспины и шрамы эту смазливую сволочь совсем не портили. Конечно, исказившую Манину мордень гримасу можно было назвать приветливой улыбкой, но с очень большим натягом, таким большим, что и лопнуть мог. Кирилл в очередной раз мысленно пообещал себе наградной пирожок за выдержку. Хорошо, что он тренировал не только силу тела, но и силу воли, без которой физическая составляющая совершенно бесполезна. Может, переквалифицироваться потом из бизнесменов в актеры? Двинуть прямиком в Голливуд и потеснить там своего соотечественника, новую восходящую звезду и секс-символ Яромира Красича? Надо подумать. А пока Кирилл взглядом, повзаимствованным им у Сильди пряного посола, осмотрел посетителей и, посторонившись, кивнул. «Привет, Арик, проходи». «А со мной почему не здороваешься, родственничек?» — прошипела Маня, даже не пытаясь добавить в голос глазную пипетку радости. «Извините, но я вас не знаю», — равнодушно ответил Кирилл, запирая за гостями дверь. «Арик, кто это?» «Ну как же, Кирюх?» Криво улыбнулся тот, усаживаясь на диван рядом с бледной от злости супругой. «Я ведь тебе недавно показывал свадебные фотографии. Это Мария. Маша, моя жена». «Да?» «Не узнал. На снимках она выглядела по-другому». «Извините, Маша, очень рад знакомству», — монотонно проговорил Кирилл, сел в кресло напротив и, не удержавшись от провокации, заложил ногу за ногу, отчего халат почти перестал скрывать то, что должен был. Маня трудно сглотнула, словно в горле застряло сваренное вкрутую яйцо. А Аристарх нахмурился и недовольно заметил. «Кирилл, ты не мог бы пойти и одеться? Здесь все-таки дама, неприлично сидеть почти голым». «А я разве голый?» — недоуменно приподнял брови тот. «Я же халат надел». «Пожалуйста, иди оденься. А Маша нам пока кофе сварит». Почему-то вид резиновой улыбки Арика, обнажающей стиснутые зубы, вытащил из заколка в памяти фразу, пальцем деланная. С чего вдруг? Ведь если бы и был тут кто, созданный подобным образом, то разве что Маня? «Хорошо», — послушно кивнул Кирилл и неторопливо направился в спальню переодеваться, спиной ощущая нарастающее напряжение, которое, стоило временному хозяину дома скрыться за дверью, мгновенно разорвалось раздраженным шепотом. «Слюни подбери, дрянь похотливая! Даже не пытаешься ничего скрыть, не будь меня, потащил бы беднягу в койку». «Беднягу? Не себе бедняга! Да этот бедняга здоров, как бык! Каплан, похоже, перестарался с лечением, старый козел! Еще месяц-другой твой братец вернется к работе, вышвырнет тебя вон». «Ты что, забыла? Он же не помнит ничего. Хотя я был бы не против, вернись, Кирилл, к работе. Без него тяжеловато приходится». «Уси-пуси, тяжеловато. А мой брат на что? По-моему, Виктор неплохо справляется». «Неплохо для себя. Все больше втягивает Мунлан в сомнительные сделки. Что же касается Кирилла, он на самом деле бедняга. Внешне, да, Вениамин Израилевич просто молодец, вернул парню человеческий облик. Но внутри Кирюха совсем гнилой. Ты видела, как он ходит?» «Нормально ходит, не спеша. Как и положено президенту солидной фирмы». «Дура ты! Да он просто еле ноги таскает. Из-за твоей выходки он теперь постоянно под угрозой возврата онкологии находится. И спасибо Каплану, что помогает Кирюхе жить». «Ты еще слезу урони. Да если бы не кретинская ситуация со счетом, нужен бы был тебе братец. Аж два раза. Давно бы уже схоронили заразившегося на Гуа смертельной инфекцией. А так, возись с ним. Заткнись. Сам заткнись. Я вообще не понимаю, что ты возишься. Давно бы уже перекачал все деньги с общего счета на свой личный. Придурок ведь все подпишет. Нельзя. Ну почему? Ты постоянно твердишь это идиотское «нельзя», но ни разу толком ничего не объяснил. А сейчас, по-твоему, самое подходящее время и место для объяснений, да? Кирилл в любой момент вернется. Иди лучше на кухню, кофе приготовь. И прекрати, наконец, пялиться на моего брата. Он вряд ли сможет удовлетворить твои потребности, дорогуша. Инвалид, увы, причем во всех отношениях. Кирилл горько усмехнулся, раз вышив нотки. Да не нотки, симфонию, злорадство в голосе брата. Он, конечно, не питал теперь особых иллюзий в отношении Аристарха, но крохотную надежду все же подпитывал. Оказалось, совершенно напрасно. Ладно, хватит торчать под дверью, надо пойти и в темпе переодеться. Именно в темпе, потому что на самом деле, благодаря упорным тренировкам, двигался Кирилл уже совсем неплохо. А боль? А что боль? Человек ко всему привыкает, в том числе и к боли.